Тот пришел навстречу один пешком. «Я взял два ствола», — сообщил деловито он. «Для вас, на всякий случай». «Надеюсь, они относительно чистые», — уточнил Дронго. «Этого уже я не знаю. Какая нам разница? Главное, что стрелять из них можно. Это ПМУ, новая модель». «Вот что, склад оружия?» — улыбнулся Дронго. Потапчук в ответ только махнул рукой. «Сделаем так», — предложил Дронго. «Я буду у церкви и потом войду в этот пивной бар. А вы будьте рядом, подстрахуете меня. Если убийцы знали Лозинского и вычислили его местонахождение, значит, они могут знать и вас. Поэтому будьте внимательны. Если я не выйду через 15 минут, можете входить. Но только не раньше, чем через 15 минут. Давайте сверим наши часы». «Возьмите пистолет», — предложил Потапчук, протягивая оружие. Дронго оглянулся. «Зайдем в подъезд, и вы мне его дадите», — согласился он. «И запомните, никаких самостоятельных действий. Вы меня поняли? Я надеюсь, еще помните, чтобы офицер КГБ, хотя и бывший». «Понял», — кивнул Потапчук. «Не волнуйтесь, я человек дисциплинированный. Подожду ровно 15 минут». Когда они вошли в подъезд и Дронго взял оружие, он спросил: «А чьи трупы вы показывали вместо Савельева и Семенова? Специально кого-то убили для этого?» «Это были наши водители. Ребята погибли случайно, а Савельев был тяжело ранен», — признался Потапчук. «Никого специально не убивали. Мы же не звери». «Достаточно спорное утверждение», — пробормотал Дронго, но спорить не стал. Они приехали к указанному месту в половине третьего. Было достаточно тихо, в церкви людей почти не было. «Этот священник еще служит?» — уточнил Дронго. «По-моему, нет», — улыбнулся Потапчук. «Он уже давно сникерсами торгует. Устроился неплохо, не то что мы». Дронго не стал возражать, кивнув на прощание напарнику, пошел в церковь. Он был атеистом, трудно было поверить в гневного старца, ожидающего его наверху. Примерно так же трудно или невозможно было поверить и в бессмертную душу. Но вот в высший разум или в космическую теорию появления человечества он верил безусловно. Особенно поразило Дронго одно из сообщений английского журнала. Путем сложных математических вычислений ученые получили ошеломляющий результат. Чтобы из простейшей клетки или той протоплазмы, которая составляла сущность живого организма на Земле, развилась столь высокоорганизованная жизнь, как человек и его сознание, необходимо время, примерно равное тому, какое бы затратила обезьяна, попытавшаяся построить путем бросания кирпичей Бекингемский дворец. Ученые просчитали, что для такого развития должно было пройти гораздо больше времени, чем жизнь существующей Вселенной. Это было одним из подтверждений космической версии появления человечества, что не мешало представителям всех религий заявлять о существовании высших небесных сил. Впрочем, сам Дронго относился к ним достаточно скептически. Религиозные деятели в массе своей были глупыми и неустроенными людьми, зачастую сами не верящие в идеалы, которые они проповедовали. Лишь истинные подвижники и немногочисленные романтики еще поддерживали авторитет мировых религий, сильно пострадавшие от авантюристов и проходимцев всех направлений и мастей.